Капитан ничего не ответил, снял пилотку и шинель, повесил их на гвоздь и, вынул из кармана расческу, прежде чем подойти к столу, причесал растрепавшиеся редкие волосы. И пока он делал все это, Сенцов сообразил, кто он. Пришедший капитан был уполномоченный особого отдела полка, старший лейтенант Евграфов, которого тогда под Сталинградом Сенцов встретил в первый же день, как принял батальон, и потом часто видел у себя, особенно в начале. «Как выпьешь по такому случаю?» — показав на Сенцова, спросил Завалишин, когда Евграфов сел за стол. Евграфов кивнул, и Завалишин налил в кружку водки. Ему побольше, себе и Сенцову поменьше, по второму разу. «С разрешения командира полка еще раз будь здоров», — сказал Завалишин и чокнулся с Сенцовым. Евграфов кивнул, чокнулся и тоже выпил. Потом, закусив, спросил у Сенцова. «В оперативном отделе?» «Да». «Мне сообщили», — сказал Евграфов, — «что к нам офицер из оперативного отдела армии приехал. Только фамилии вашей не назвали». «Выходит, не доработали твои люди?» — усмехнулся Завалишин. «При чем тут мои люди?» — сказал Евграфов. «Кутуев, ординарец, сказал, что вы не один, колебался, заходить или нет, а потом, раз обещал командиру полка сразу же доложить, и решил зайти». «А вы все время здесь в полку?» — спросил Сенцов. «А куда он от нас денется?» — сказал Завалишин. «Так и живем с ним, как при тебе. Ни мы ему лишних осложнений не создаем, ни он нам. Был уполномоченный, а стал старший уполномоченный. Одну звездочку за полтора года добавили. Только и всего. А у нас, пока нам чего добавят, еще пять раз подумают», — сказал Евграфов. «Если мне по общему закону, как на передовой положено, звание добавлять, я бы уже подполковник был. А раз подполковник, то меня с моим званием уже в дивизию или в корпус надо переводить. А кто у вас в полку сидеть будет?» «А ты что, жалуешься? Ты же к нам привык». «Что к вам привык, два раза уже слышал. Не от вас». «Что это ты? Известие хорошее принес, а сам не веселый?» — спросил Завалишин. «А чего веселого, если человека чуть было зря под трибунал не отдали?» Евграфов посмотрел на молчавшего все это время Ильина, потом на Сенцова. «Говорит ли сейчас при нем все, что выяснил, или оставить до завтра?» И рассказал историю, какую не каждый день услышишь. Только что прибывший из училища лейтенант на третьи сутки службы в полку прибежал на рассвете в санроту с простреленной левой кистью. Просил скорее перевязать и отпустить обратно. Говорил, что хочет остаться в строю. Про свое ранение объяснял, что перед рассветом, поднявшись над бруствером окопа, смотрел в сторону немцев, и вдруг его ударило в руку. Сначала все показалось ясным. Левая рука, пуля прошла через ладонь, по краям раны ореол ожога, значит, выстрел в упор или почти в упор, самострел. Словами, что хочет остаться в строю, думал отвести от себя подозрение, а существующего порядка, что при любом подозрении на самострел, сразу докладывают по команде, не знал. Непонятным оставалось одно, как мог пойти на такую подлость лейтенант, только что с отличием окончивший училище. Один из тех, кто, как правило, спит и видит поскорее оказаться на фронте, боится опоздать на войну. Откуда и почему такой урод? Отвечая на вопросы Евграфова, лейтенант до конца стоял на своем, плакал от обиды, что ему не верят, и словно так и не поняв, что его уже арестовали, все продолжал проситься обратно в роту. Рана, мол, небольшая, он ее на ногах переходит. Его под конвоем свезли в медсанбат на экспертизу. Ведущий хирург очень долго смотрел рану, заставил лейтенанта повторить свои объяснения про то, как его ранили немцы, выслушал, не перебивая, а после этого, оставшись вдвоем с Евграфовым, заявил, что считает рассказ лейтенанта святой правдой. Выстрел произведен не из личного оружия, как написали в санроте, а из винтовки, и не в упор, а издали, но только пуля была, видимо, пристрелочная, с фосфором на головке, поэтому у входного отверстия имеет место подобие ожога, а порошинки и следы копоти, которые всегда бывают при выстреле, произведенном в упор, отсутствуют. Сказал, что один такой случай на его памяти был, значит, не исключен и второй. А как пуля именно в ладонь попала, это уж глупости войны. Возможно, от избытка молодых сил потянулся, руки развел, вот тебе и пуля в ладонь. Если поискать, возможно, где-нибудь там и эта пуля найдется. К доследованию приступили? Выслушав все это, спросил Ильин. Евграфов пожал плечами. Что одиночные выстрелы трассирующими в ту ночь со стороны немцев в районе этой роты были, уже доследовали, подтверждается. Считаю, что на этом дело можно закрыть. А пулю искать навряд ли найдем. Не в комнате стреляли. Если только прикажете всей ротой ползать. Шутки отставить, уловив иронию в словах Евграфова, сердито сказал Ильин. «Раз не надо, не надо. А если б ради чести полка потребовалось, сам ползал и искал бы». «Это понятно», — сказал Евграфов, «а все же сам себе теперь задним числом рад, что не поверилось в это». «Тебе не поверилось, а я поверил», — сказал Ильин. «Почему-то казалось, пришла беда, отворяй ворота. Весь день сегодня из головы не выходило. Сам бы, казалось, ему пули в лоб влепил за такое пятно на полк». «При чем тут полк?» — сказал Завалишин, когда он всего 3 дня как в полк прибыл. «Всего 3 дня как прибыл. Посмотрел бы, как ты это политдонесение объяснил. Когда бы не прибыл, а уже твой. Все понимают, что еще не твой, а все равно твой. Если пополнение получишь, и его в первый день в бой, и все как по маслу, успех, и люди живые остались, и ордена им положены, что ж, воздержишься, что ли, их представлять?» «Эти, скажешь, еще не мои, еще и 2 дней нет, как пришли. Рано им ордена давать». «Что-то не слышал этого еще ни от кого. И от тебя тоже». Ильин заглянул в кружку Евграфова и налил ему чаю. «Пей, до сих пор, как вспомню того старшину, так руки чешутся. И днем, и во сне. А тут, не дай бог, еще бы и этот оказался». «Ладно», — сказал Завалишин, — «хватит переживать. Что было, то было. Зато век не забудем, как вшестером с членом военного совета фронта, членом военного совета армии, с начальником политотдела армии, замполитом дивизии в таком, можно сказать, обществе среди бела дня ползем с тобой на пузах в боевое хранение и от страха за начальство только что Богу не молимся. Есть что вспомнить». Но Ильин даже не улыбнулся. «Не спорю, храбрый», — сердито сказал он про Львова. «Но одной немецкой мины на всех нас тогда вполне бы хватило». «Дуралом он», — зло отрубил молчавший до этого Евграфов. Его плоское, широкое, казавшееся до этого Сенцову таким спокойным лицо, налилось кровью от напряжения, с которым он старался сдержать себя. Но не сдержал, вырвалось». «О ком это ты?» — усмехнулся Завалишин. «О том, о ком надо. Вы эту храбрость тут в первый раз видите, а я ее еще на Тамане видел, когда из-за него по всему проливу без козырки до пилотки. Видел его там, как он на берегу распоряжался до последнего. А черт-то мне его храбрости, когда из всего нашего подразделения только 2 живыми на камере выплыли. В одном 2 пули, в другом 3. Полгода по госпиталям вспоминал его храбрость, пока к вам не попал». «Никогда не слышал от тебя этого», — сказал Завалишин. «Услыхал и забудь, и забуду». Евграфов дохлебал чай и, не сказав больше ни слова, встал. «Куда?» — спросил Ильин. «Спать пойду. Устал». Надев шинель и пилотку, Евграфов, не прощаясь, вышел из домика. «Сколько ему лет?» — спросил Сенцов у Ильина. До сих пор, воспринимая Евграфова как человека немолодого, он не задумывался, сколько же ему лет. 42, — сказал Ильин. «Откуда он? Где до армии был?» «Ты его не спросил, когда комбатом был?» — вскинул голову Ильин. «Нет». «Ну и я не спросил». Что сам о себе скажет, зато и спасибо. «Будем спать ложиться. Сейчас Иван Авдеевич со стола уберет, 2 лавки тебе сдвинем, сенник есть, постель тоже есть». Ильин потянул к уху трубку неожиданным зуммером затрещавшего телефона. Ильин слушает. «Здравствуйте, товарищ первый. У меня?» «Ничего с ним не делаем. Спать думаем. Есть».